Чарльз Смит был у Джемисонов одновременно и управляющим, и дворецким. Он служил у них со дня свадьбы. Это был долговязый, лысеющий мужчина около 60 лет, с худыми щеками и огромным носом, который прежде всего бросался в глаза на его лице. Обожая Шеннон, Смит терпел Джемисона, который не обращал на него внимания. Все трудности ведения хозяйства ложились на плечи Шеннон и Смита. Каждое утро, ровно в 8, когда Джемисон спускался к завтраку, Смит уже ждал его. На завтрак, как всегда, подавался апельсиновый сок, поджаренная ветчина, тосты, мармелад и кофе. «Доброе утро», — сказал Смит, когда Джемисон спустился в столовую. Внимательно взглянув на лицо хозяина, он определил, что Джемисон был явно не в духе. Джемисон что-то буркнул, сел за стол и стал просматривать финансовые газеты, которые Смит всегда клал так, чтобы до них удобно было дотянуться. Смит подал ветчину и налил кофе. Он наблюдал постепенный распад брака Джемисонов, и это огорчало его. Шеннон уехала несколькими минутами раньше. Как обычно, она отправилась к утренней мессе. Когда хозяйка вернется, Смит получит распоряжение от нее насчет ленча и обеда. Накануне, поздним вечером, он слышал, как Джемисон крайне грубо разговаривал с Шеннон. Встревожившись, Смит подошел ближе к дверям. Он прислушался и услышал слова Шеннон. «Если хочешь официально разъехаться, скажи мне, но развода я тебе не дам». Смит поспешно вернулся в свою комнату. Он считал, что подслушивать — тяжкий грех. Он понимал, что хозяин мечтает о наследнике, но понимал и то, что хозяйка делает все возможное для этого. Все же это было очень печально, и Смит сочувствовал обоим. «Смит!» — резко сказал Джемисон, разрезая ветчину на маленькие ломтики. «Закажите у Херца на прокат машину к 10:15». Удивленный, Смит наклонил голову. «Слушаюсь. Что-нибудь еще, сэр?» «Нет, позаботьтесь о машине». И Джемисон сосредоточился на еде. Позавтракав, Джемисон отправился в кабинет, прихватив с собой толстую пачку утренних газет. Смит, слегка озадаченный, позвонил в агентство Херца и попросил прислать «Мерседес» в 10:45. Джемисон устроился в рабочем кресле и кивнул своим мыслям. Сегодня он планировал с утра встречу с Луканом. Разумеется, он не собирался отправляться в мотель на своем «Роллс-Ройсе», по номеру которого SG1 легко было определить его владельца. Убирая со стола, Смит увидел, что вернулась Шеннон. Он торопливо прошел в кухню и приготовил простой завтрак – стакан апельсинового сока, 2 поджаренных ломтика хлеба и вишневый джем. «Доброе утро, мадам», – сказал он, входя в гостиную. «Надеюсь, вы хорошо спали?» Шеннон стояла у широкого распахнутого окна, доходившего до пола. Услыхав его голос, она обернулась. Смит был потрясен тем, какой измученной она выглядела. Было видно, что она плакала. Она была бледна, под глазами темные круги. «Благодарю вас, Смит», — сказала она безразлично и направилась к маленькому столику. «Вы пунктуальны, как всегда». Смит поставил поднос. «Что готовить сегодня к ленчу и на обед?» «Ничего, Смит», — сказала она, присаживаясь к столу. «Для меня легкий салат. Мы не будем обедать дома». Поклонившись, Смит двинулся было к двери, но потом остановился. «Простите, мадам, но, как я понимаю, вы сегодня играете Сен-Сенса в концерте». Шеннон удивленно взглянула на него. «Да, в малом зале. А откуда вам известно?» «Раз мистер Джемисон не обедает дома, я бы очень хотел присутствовать на концерте». На лице Шеннон вновь отразилось удивление. «Вот уж не знала, что вы интересуетесь музыкой, Смит. Уже много лет, и когда было возможно, я посещал ваши выступления. У меня есть билет на сегодняшний концерт. могу ли я на него пойти, или я буду нужен мистеру Джемисону?» «Мистер Джемисон будет обедать в клубе. Послушайте, Смит, вы могли бы поехать со мной на концерт. Кстати, вы поможете мне с виолончелью. Будьте готовы, скажем, к 7:00». Смит поклонился. «Вы доставите мне огромное удовольствие, мадам». Он снова направился к двери и снова остановился. «Вы позволите мне некоторую вольность, мадам?» «Я считаю вас самым лучшим, Смит, и своим другом. Мы знаем друг друга уже 8 лет». Смит поклонился. «И я всецело привыкла на вас полагаться». «Я хотел бы, чтобы вы знали, мадам, я всегда к вашим услугам». Он поклонился еще раз и вышел из комнаты. Шеннон отодвинула поднос с завтраком, закрыла лицо руками и заплакала. Тед Конклин, шофер Джемисона, отошел в сторону, держа в руках тряпку и любуясь до блеска начищенным Роллс-Ройсом. Конклин был высококлассным шофером, закончил специальную школу шоферов Роллс-Ройс. Он тоже поступил на службу к Джемисонам, когда они поженились. Это был крепко сложенный мужчина, невысокого роста, лет 45. Светловолосый, с добродушным, полным лицом, он был хорошим другом Смита. Он жил в удобной трехкомнатной квартирке над гаражом на 5 машин и предпочитал сам себя обслуживать и редко общался с остальной прислугой. В Роллс Тед был просто влюблен. Он часами возился с ним, чистил, полировал, регулировал двигатель, проверял сигнализацию. Он понимал, что делает лишнюю работу, но она ему нравилась. Конечно, он занимался и Кадиллаком Шеннон, и Порше, но сердце его целиком принадлежало Роллсу. «Привет, Чарли», — сказал он, увидев приближающегося Смита. «Ну разве он не красавчик?» Смиту давно надоело, что Конклин восхищается машиной. «Хорош, хорош, ты у нас мастер. Но мистер Джемисон велел передать, что ты ему сегодня утром не нужен. Я заказал для него машину у Херца», — сказал Смит, преподнося эту новость так легко, как мог. Конклин вскипел. «Он что, никуда не едет?» Он был разочарован. «На кой ему прокатная тачка? А как же Роллс? Или Порше? Они ему уже не подходят?» Идя к гаражам, Смит тоже размышлял, что значит это странное приказание. Будучи человеком проницательным, он решил, что машины Джемисона, обе имевшие номера SG1, слишком приметны. Джемисон явно собирался ехать куда-то, где он не хотел бы быть узнанным. Смит изложил свою догадку Конклину. «Видать, что так. Ладно, это его дело. Значит, я свободен?» «Наверное, но он, правда, ничего не сказал о вечере, так что далеко не отлучайся». «Вот так всегда», — проворчал Конклин. «А я мог бы провести весь день на пляже». «Я постараюсь выяснить планы Джемисона на вечер». «Узнай, Чарли, будь добр. Там на пляже одна киска продает мороженое. Так мне кажется, что она давно на меня глаз положила. Может, мне чего и обломится». «Тед», — понизив голос, сказал Смит, — «а ведь у хозяев плохи дела, в смысле семейной жизни. Только держи язык за зубами. Я слышал, как вчера вечером Джемисон опять настаивал на разводе». «Вот уже 2 года все идет к этому», — ответил Конклин. «А жаль. Понять-то его, конечно, можно. Наследник нужен. Имею в виду, мне нравится она и не нравится он, но когда у человека столько добра, ясное дело, что он хочет сына». «Но она не собирается давать ему развод. У католиков это запрещено». «Да, я слышал. Она предлагает ему разъехаться». «Это ему ничего не даст. Ему нужна другая женщина, которая родила бы ему сына. Он захочет жениться на ней. Все чин-чином». «Да, все дело только в этом». Оба печально поглядели в сторону огромного дома, за стенами которого не было счастья. Затем Конклин сказал: «Не могу представить, чтобы мистера Джемисона устроил такой ответ. Он жестокий сукин сын. Миссис Джемисон — преданная католичка. Ему придется согласиться с таким ответом. Я думаю, для нее лучше всего было бы упаковать вещи и уехать. Она оформила бы раздельное проживание, и пусть он делает, что хочет. Конклин почесал голову. «Не думаю, что мистер Джемисон стерпит такое». «Слушай, Тед, мы с тобой друзья уже 8 лет. Так вот, если миссис Джемисон уедет, я поеду с ней. Я не останусь у мистера Джемисона. А ты?» Конклин посмотрел на него пристально. «Ты, Чарли, сначала все-таки думай как следует. На кой черт ей будет нужен дворецкий? Она поселится в каком-нибудь маленьком домишке, где будет играть себе на виолончели. Ни ты, ни я ей не понадобимся». «Нет, я ей нужен. Вести дом», — твердо сказал Смит. «Денег у миссис будет немало, если тебя это смущает, Тед. Стало быть, и шофер понадобится. Ей нужен будет кто-то, чтобы приглядывал за садом и за машиной. Не хотелось бы мне с тобой расставаться». «Бросить этого красавчика?» — Конклин метнул взгляд в сторону Роллса. «Не могу, Чарли, никак не могу. Это выше моих сил. Но подождем пока, может, все еще как-нибудь образуется».